Красавица вскрикнула, когда рука Наруто потянулась, чтобы погладить ее качающуюся грудь. Она сходила с ума от его страстного секса, грубых рук и поцелуев в шею и губы, которыми он теперь играл. Языки кружились и боролись друг с другом, когда белокурый любовник легко доминировал над сексуально озабоченным Курамой. «Черт возьми!» — крикнул Наруто, его тело немного дрожало, а яйца начали взбиваться, пока он трахал свою любовницу без какого-либо ограничения или ритма в своем уме. Он только хотел сделать ее своей женщиной. «Твоя пизда доит мой член. Ты моя, хорошо. Я никогда не позволю другому мужчине забрать тебя у меня», — мрачно прошептала блондинка, когда он другой рукой шлепнул ее по красной заднице от всех пощечин. Громко вскрикнув, Курама ответил: «Да, я женщина Наруто. Только тебе можно позволить трахать меня так. Просто, пожалуйста, кончай в меня. Мне это нужно», — умоляла она, оглядываясь через плечо и поджимая губы. Наклонившись, Наруто коснулся ее языка своим, пробуя ее на вкус в процессе, прежде чем позволить себе эякулировать с громким стоном, который разделял его новый любовник, когда его тело дрожало от удовольствия, наконец, когда ее лоно было заполнено ее мужчиной. Удерживая Курому еще несколько секунд, Наруто медленно выпустил свой истекающий член, позволяя большому количеству спермы покинуть ее оскорбленные ладные губы. Это было потрясающе, Куротян. Он ожидал, что женщина что-нибудь скажет, но ничего не услышал. Куротян. Наруто посмотрел вниз и увидел красавицу лицом вниз на полу, с похотливой улыбкой на лице, с большим румянцем и слюнями, падающими на пол. Она бормотала: «Так хорошо, петушиное молоко, Наруто, так хорошо». Улыбнувшись своей возлюбленной, он поднял ее и осторожно положил рядом с младшей сестрой, прежде чем выйти из комнаты, чтобы позвонить матери и сказать ей, что он не будет трахать ее или Наруто сегодня вечером. После нескольких гудков он услышал голос своей милой мамочки. «Алло, привет, Катян, это Наруто». «О, привет, Нарутян, где ты? Моя киска такая мокрая и жаждет твоего большого твердого члена», — промурлыкала Кушина. Наруто застонал в трубку. «Прости, Кушитян, но я не могу прийти сегодня вечером. Я переночую у Химы и Курытян», — извинился он. «Хм, рад узнать, что в гареме появились две новые сестры». Мать похотливо захихикала. «Не могу дождаться, когда тоже поиграю с ними». Кушина почувствовала, как Наруто покраснел и у него потекла кровь из носа. «Черт», — Наруто хрипло хмыкнул, — «из-за тебя очень трудно не помчаться домой и не наказать моего грязного Катина», — он зарычал. «Хе-хе, ну, ты можешь сделать это завтра после школы, просто побудь немного с девочками, увидимся завтра. Я люблю тебя, Нарутян», — Кушина рассказала сыну. «Я тоже люблю тебя, Катян. Скажи Катян, что я тоже ее люблю». С легкой улыбкой он закончил разговор, вернулся в комнату и покатился между красавицами, которые использовали его грудь в качестве подушки. Наруто заснул с широкой улыбкой и покраснел, думая о способах наказать свою бомбу Катян. Последующий день. Просыпаться с двумя красивыми женщинами было совсем неплохо. Наруто и две его новые дамы съели хороший завтрак и теперь были на дороге в школу. Орихими держала его за левую руку, а Курама – за правую. Обе красавицы прижались грудью к своему общему любовнику со счастливыми улыбками на лицах. «Нару-кун», – окликнул ее прелестный голос Орихими. «Да, Химитян», – он посмотрел на своего тайного непослушного любовника. «Может, пообедаем вместе?» — спросила она, застенчиво краснея. Наруто нашел это милым и усмехнулся. «Конечно, почему бы мне не проводить время с вами, девочки?» — риторически спросил он. «Это хорошо», — Курама говорила со своей собственной улыбкой. «Может быть, мы даже сможем повеселиться еще немного», — горячо прошептала она, но так громко, что услышали только они вдвоем. Они немного покраснели, прежде чем кивнуть. Обоим понравилась идея устроить еще один горячий секс втроем в школе. Похоже на план, не сама. Затем Орихими позволила своей руке скользнуть к слегка эрегированному члену Наруто. И Нару-куну, похоже, тоже нравится эта идея. Она горячо захихикала. И снова эта сторона Орихими бесконечно возбуждала его. «О, ты получишь его за обедом, Химитян», — пообещал Наруто с хриплой усмешкой. «Кроме того, я предполагаю, что вы, ребята, знаете о моем гареме», — сказала блондинка. «Да, хотя это печально, что мы должны делиться, мы предпочли бы это, чем не иметь тебя вообще», — сказала Курама своему любовнику с улыбкой. Орихими кивком согласилась с сестрой. Позже. Наруто сидел на крыше школы, заложив руки за голову и закрыв глаза. Попрощавшись с двумя новыми красавицами, он решил пропустить первый урок, чтобы просто расслабиться и насладиться тишиной и покоем, которые обеспечивала крыша. После того, как он так много занимался сексом со своими любовницами, он иногда нуждался в некотором времени наедине и брал его всякий раз, когда мог. «Почему ты здесь, идиот?» Тишину нарушил знакомый голос. Слегка ухмыльнувшись, Наруто открыл глаза и увидел, что Сэя Такаги стоит над ним, уперев руки в бока, и смотрит на него с нахмуренными бровями. «Ну, привет, Сэя-тян. Причина, по которой я здесь, заключается в том, что я нашел класс скучным», сказал Наруто красавице с ухмылкой и полуприкрытыми глазами. «Это не имеет значения. Если вы продолжите делать это, вы потерпите неудачу и повторите оценку». Сэя слегка покраснела, обожая свое лицо, когда он использовал ласкательный суффикс, который она позволяла ему использовать только с ней. «Хо-хо, почему ты беспокоишься, Сэя-тян? Ты же знаешь, что я один из самых умных парней здесь. Кроме того, твое беспокойство заставляет меня думать, что ты хочешь быть рядом со мной все время. Это причина, по которой ты ищешь меня каждый раз, когда я не в классе». Наруто сильно подразнил девушку. Блондинка наслаждалась густым румянцем, покрывавшим лицо Сэя. «Я, идиот. С чего бы мне беспокоиться о таком парне, как ты?» Она фыркнула и отвернулась от мужчины. Эта сторона Такаги заставила Узумаки хихикнуть. Сэя была тем, кого называли Цундери. Человеком, который скрывает свою заботливую сторону за высокомерным и гневным лицом, но проявляет заботливую сторону, когда они находятся рядом с любимыми. Наруто был одним из немногих счастливчиков, кто видел эту сторону Сэя, и это сделало его счастливым, что она чувствовала себя достаточно комфортно рядом с ним, чтобы показать это. «Так, почему ты почтил меня своим присутствием?» – спросила блондинка. Сэя покраснела еще сильнее и немного смутилась от этого вопроса. «Вчера, после жарких дебатов, было решено, что после Орихимы и Курамы настанет очередь Сэя, а на следующий день Эрзэ и Тоюи. Ну же, ты можешь это сделать!» Крича на себя, она повернулась к своей пассе. «Я хотел поговорить с тобой о чем-то важном», сказала она, заставляя Наруто сесть и посмотреть на девушку. «Да, что случилось?» спросил Наруто, обеспокоенный тем, что это было. Сэя покраснела, увидев, что он так беспокоится о ней. «Нет, все в порядке», Пёр говорит, сказала она. «Просто, я хотела спросить, как ты ко мне относишься?» Сэя наконец выбралась. «По-моему, ты потрясающая», Наруто ответил без колебаний после того, как его немного отбросило назад от неожиданного вопроса. «Ты тот, кого я ценю как друга и с кем я могу поговорить, когда мне это нужно. Несмотря на то, что ты богат, ты не заносчив и не смотришь на меня сверху вниз, как жук», честно сказал он. «Итак, как ты ко мне относишься?» Настала очередь Наруто спросить покрасневшую Сэю. Глядя на него блестящими глазами, она заговорила. «Я люблю тебя. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Я люблю твою улыбку и беззаботную личность, которая может заставить все мои тревоги уйти. Мне нравится твоя сила, но больше всего мне нравится твоя доброта и то, что ты смотришь на меня ради меня». Красавица была не готова к тому, что блондинка резко встанет и прижмется губами к ее губам. «Мой первый поцелуй», — подумала Сэя с широко раскрытыми глазами, прежде чем со стоном принять поцелуй и обвить руками его шею, притягивая его ближе в горячем поцелуе. Она быстро влюблялась во вкус губ Наруто. Немного рамена на вкус, но она все равно любила его, потому что это был он. Блондинка была немного шокирована довольно смелым шагом Сэя, приблизив его к себе и отбиваясь всем, что у нее было. Он справился с этим, быстро отодвинул ее язык и попробовал на вкус. Ему нравился вкус ее губ, и он гадал, каков на вкус сок ее киски. Но потом, отодвинув их в сторону, Наруто просто продолжал целовать пинкетку, медленно проводя руками вверх и вниз по ее спине. Нуждаясь в воздухе, они с любовью смотрели друг другу в глаза. «Займись со мной любовью, Наруто-кун», — взмолилась она. Одарив ее мягкой улыбкой, он чмокнул ее в губы. «В порядке». Сняв куртку, он положил ее так, чтобы Сэя могла на нее лечь. Улыбнувшись этому жесту, она легла рядом со своим возлюбленным. Руки Наруто зависли над ее грудями, ожидая прикосновения. Кивнув ему, блондинка позволила его рукам погрузиться в дыни одежды Сэя, заставляя красавицу стонать от прикосновения, которое воспламенило ее тело, и он даже не прикасался непосредственно к ней. «А можно?» — спросил Наруто. «Ха-хай!» — Сэя мягко кивнула. Улыбаясь, он медленно расстегнул ее топ и позволил ее все еще прикрытым сиськам раскрыться. «Вау! Не ожидал, что у тебя будет такое непослушное белье, Сэтян!» Наруто покраснел, глядя на довольно оборчатый и эротичный розовый бюстгальтер, который он нашел забавным, так как он соответствовал ее волосам и лицу. «Пенни, смотри так, идиот!» Нежный голос Сэя вывел его из состояния восхищения ее красотой. «Но почему?» – спросил Наруто. «Почему бы мне не выглядеть такой красавицей?» Она покраснела, но слегка улыбнулась. Протянув руку за спину и нащупав обойму, он спросил: «А можно?» Он хотел убедиться. «Ха-хай!» Расстегнув лифчик, он остановился в нескольких футах от нее, и его рот наполнился слюной, когда его глаза упивались ее F-чашкой. Ее кожа была молочно-белой, а ореола светло-розовой, которая в данный момент была эрегирована, показывая ее возбуждение. «Они красивые, Сэтян!» Он не мог отвести глаз от ее вздымающейся груди. Покраснев, внутренне чувствуя головокружение от того, что Наруто нравится ее грудь, она нерешительно подтолкнула их к нему. «Они все твои, Наруто-кун!» Блондинка без колебаний вцепилась в ее сосок, в то время как другая его рука обхватила ее другую грудь. «А!» Сэя застонала от нахлынувшего на нее нового чувства. Она мастурбировала и раньше, но когда Наруто возвышался над ней, сосал ее груди и играл с ними, это было намного лучше, чем она могла себе представить. Красавица впилась зубами в палец, пытаясь удержать голос, но это было невозможно, так как сладкие стоны вырывались из ее пальцев. «Мне нравятся твои стоны, Сэтян», — дразнил он, его голос был приглушен ее плотью. Она застонала от смущения, но Наруто продолжал играть со своей пинкеткой, согревая ее для того, что должно было произойти. Кулак Сэя сжался у ее бока, а тело затряслось от удовольствия от его заботы. Ее левая нога немного приподнялась, пальцы согнулись от растущего давления, которое поднималось глубоко внутри нее. Желая большего, руки Сэя обхватили голову Наруто, толкая его глубже в ее декольте. Ее груди были по обе стороны от его головы, а язык блондинки теперь покрывал сладкую плоть слюной. Подняв обе руки, он обхватил обе дыни крепко, но нежно помассировал их. Пот капал с ее головы, когда она была захвачена в бесконечный приступ удовольствия. «Эн, Наруто-кун». Его голубые глаза остановились на ее оранжевых глазах. «Да, и ты нечестно, что ты тоже не голая». Она заскулила, желая увидеть свое любимое тело. «Как мило, Сэтян тоже хочет меня видеть», — поддразнил Наруто, прежде чем покинуть ее грудь. «В порядке. Кто я такой, чтобы отказывать моей прекрасной Сэтян?» — риторически спросил он, прежде чем расстегнуть рубашку и отбросить ее в сторону вместе с лифчиком. Сэя задрожала всем телом, и ее румянец увеличился в 10 раз, когда она посмотрела на его сильную фигуру. Встав на колени и трясущимися руками коснувшись его кожи, она почувствовала, как ее девственность ослабевает. Ее руки рассеянно блуждали по нему, знакомясь с ним, прежде чем она осмелела, высунула язык и лизнула его кожу. Наруто расчесал несколько прядей ее розовых волос, позволив ей продолжать, так как это было только справедливо. Ему нравилось, как ее мягкие и гибкие губы целуют его тело, а ее гладкий язык облизывает то, что она целует. «Это очень приятно, Сэтян», — сказал Наруто, обхватив руками ее тонкую талию, и вскоре обхватил ее ягодицы, заставляя женщину слегка подпрыгнуть, но не останавливая ее облизывание. «Ая!» Она ахнула, когда Наруто шлепнул ее по заднице. «Это причинило тебе боль, придурок!» Она закричала на него с сердитой надутой губой, которая была начисто стерта Наруто, врезавшимся в нее губами. Видя, как его Сэтян делает такое милое лицо, блондин поцеловал ее так сильно, как только мог, заставляя ее тело дрожать в его руках. Сэя оказалась слишком ошеломленной после того, как оставила горячий поцелуй, который заставил ее разум перезагрузиться, когда Наруто спросил: «А теперь я могу посмотреть на твою задницу? Я действительно хочу посмотреть на вас всех. Я тебе тоже все покажу», — прошептал он. «А ладно», — прошептала Сэя в ответ, прежде чем покинуть его объятия. Когда он встал, она взяла его за руку, и он поднял ее. Покраснев, она застенчиво повернулась, прежде чем расстегнуть юбку и позволить ей упасть вместе с трусиками, которые вскоре упали с влажным шлепающим звуком. Улыбаясь, Наруто позволил своим штанам упасть вместе с собственным нижним бельем. Его эрекция стояла во весь рост, страстно желая девственную киску Сэя. «Ты можешь повернуться, Сэтян». Он смотрел, как она медленно поворачивается, и ее глаза расширились, когда ее оранжевые шары сомкнулись на его члене. «Я разве мужская вещь должна быть такой большой?» Она не могла не спросить вслух, но покраснела, услышав его смешок. «Нет, не большинство мужчин, я просто особенная», — сказал он ей, прежде чем подойти немного ближе и снова обнять ее. «Можно мне его потрогать?» — спросила блондинка. Его член легонько упирался в ее вход. «Ну», — пробормотала она, прежде чем повернуть голову. «Давай, давай, только, пожалуйста, помягче», — она умоляла. «Я так и сделаю», — обещая, Наруто мягко толкнул ее обратно на землю, где он положил свою куртку и поцеловал ее вниз по гладкой коже, щекоча ее живот, прежде чем, наконец, добраться до своего приза. «МГН, ты так хорошо пахнешь, любовь моя, и такая хорошенькая киска». Он дополнил свою возлюбленную нежным поцелуем, заставив ее задохнуться от удовольствия. Толчки удовольствия текли по ее телу от единственного поцелуя, который блондинка ввела в ее нижнюю область. Наруто позволил своим рукам массировать и ощупывать ее бедра, расслабляя ее, прежде чем позволить своим губам сосать ее вход одной из своих рук, растягивая одну из ее губ. Ее нижняя и верхняя губы задрожали от его прикосновения. «О боже, Наруто-кун!» – закричала Сэя, обхватив ногами его голову, чтобы глубже погрузиться в свой холмик. «А-а!» – еще один крик разорвал воздух, когда женщине понравилось, как язык Наруто исследовал ее внутренние стенки. Ее извивающееся тело и прекрасный голос только возбуждали блондинку. Крепче обхватив ее бедра, Наруто проник языком вглубь ее лона и выпустил немного воздуха из носа, задев чувствительный клитор Сэя. «Хаэм, она чертовски хороша на вкус», — подумал Наруто, густо покраснев. Он чувствовал, как его инструмент умоляет прикоснуться к нему, но удержал его, чтобы доставить удовольствие Сэе. Его большой палец вскоре присоединился и нежно играл с ее бутоном. «О боже мой, Наруто-кун, продолжай идти, ты заставишь меня кончить», — закричала Сэя, не решаясь произнести последнее слово. «Хороший», — приглушенный голос Наруто достиг ее ушей. «Кончай для меня, Сэя-тян, дай-ка я посмотрю, какое хорошенькое личико ты делаешь, кончая». Затем блондинка стала лизать свою киску, как дикая собака в жаркий летний день. Он позволил своему языку исследовать его вверх, вниз, влево и вправо. Эти восхитительные флюиды были настолько восхитительны, что он не мог дождаться, чтобы попробовать их. Момент, когда он легонько щелкнул ее по клитору, стал для Сэя последней каплей. Держа его голову как можно ближе, она закричала от оргазма. «А-а-а, волна!» За волной женские соки брызгали вниз в живот Наруто. Блондинка собрала все соки, которые он мог, и некоторые капали ему на лицо, но он продолжал счастливо лакать ее фонтан. Через несколько секунд ноги Сэя распутались вокруг головы Наруто, а потная девушка обнималась и пыхтела от сильнейшего оргазма за всю свою жизнь. «Я никогда, Тхаукхит, хотел бы бесо, хорошо», — подумала она, прикрыв глаза и густо покраснев. Наруто был немного удивлен, увидев, как Сэя встала на колени и посмотрела на него такими горячими глазами, что его дергающийся инструмент чуть не взорвался. Блондинка зашипела от удовольствия, когда ее тонкие пальцы обхватили его стоящий член. «Да, Лет Мэй, ты тоже», — взмолилась красавица. «Идти вперед». Усевшись на землю, он улыбнулся, когда Сэя с некоторым колебанием посмотрела на его гигантский член, но ее пальцы медленно прошлись вверх и вниз по его жилистой плоти. Она улыбнулась, когда ее любовник начал стонать, заставляя ее беспокойство, если она не доставляла ему удовольствия, исчезнуть. Ее ручная работа становилась все лучше и лучше, чем больше она его гладила. Просто ощущение его мужского мяса в ее пальцах заставляло больше соков выходить из нее. «Хаэм, он протекает», — подумала Сэя, увидев, как из головы Наруто вытекает предварительная сперма. Убрав руку с его члена, она остановила его от разговора, нежно облизывая предварительно пропитанную спермой головку. Убрав волосы за ухо, она немного вытянула шею, чтобы лизнуть его макушку, прежде чем наклонить голову, чтобы лизнуть его горячий ствол. «О, да, это хорошо, Сэя-тян, так держать, ты заставишь меня кончить», — Наруто похвалил девушку, слегка поглаживая ее прекрасные волосы. Улыбаясь, она решила заставить его кончить, опустив голову на его член. Дойдя до восьмого этажа, она остановилась, но это не помешало ей обслюнявить голову слюной. Другая ее рука потянулась к его яйцам, чтобы нежно поиграть с ними, медленно покачивая головой вверх и вниз по его члену. Сэя слышала, как дыхание ее любовников с каждой минутой становилось все сильнее и сильнее. Приготовившись, Сэя вытащила его член почти изо рта, прежде чем погрузиться по самую рукоять. Подавляя рвотный рефлекс, она прослезилась, но была горда, что после 5 минут выдувания все это попало ей в горло. «Черт возьми, Сэя-тян, я сейчас взорвусь!» – закричал Наруто. Его лицо сморщилось от удовольствия. «Выпусти его!» Оторвав губы от его члена, она заговорила самым обольстительным голосом, который он когда-либо слышал, и никогда не ожидала услышать его от Сэя. Ее рука стала влажной от сальви, но это помогло ему приблизиться к кульминации. «Просто выпусти все это из моего горла, я хочу попробовать все это!» Просунув голову обратно в его член, ее глаза немного расширились, когда Наруто схватил ее за конские хвосты и поднял ее голову вверх по его члену, прежде чем сильно прижать ее голову вниз. «Твою мать, я никогда не знал, что ты такая сосущая член-шлюха. Возможно, мне просто придется заставлять тебя каждый день давать мне по голове», сказала блондинка, любя минет Сэя. Сэя застонала от счастья, что ее любовник так дополняет ее. Вибрация ее гудящего горла вот что заставляла его дуть. «Ао!» С тихим ревом его эрекция изогнулась в ее рту, прежде чем взорваться. Спурт за спуртом сперма стекала прямо в рот Сэя. Она смогла проглотить большую часть, но ее щеки были полны. Его горячая сперма потекла вниз к ее груди, и Наруто попытался отстраниться, но не смог, так как его сексуальная пинкетта держала его за бедра и пила всю его сущность. «Он такой вкусный! Я хочу большего!» Пьяная от спермы Сэя стонала наружу и внутрь. Взяв в рот остатки его сока, она выпила то, что попало на ее губы, прежде чем посмотреть на Наруто влажными глазами. «Я хочу, чтобы твой член вошел в меня прямо сейчас. Мне плевать, что у тебя есть гарем. Я просто хочу тебя навсегда», — умоляла она, призывно раздвигая ноги. Наруто смотрел на женщину дрожащими глазами, прежде чем опуститься на колени перед ее женственностью, а его член теперь нежно терся о ее холмик. Нежно поцеловав ее, она позволила только головке пронзить ее нижние губы. «Мне очень жаль эту Сэя-тян. Мне придется быстро войти, чтобы уменьшить боль. Кричи или делай все, что тебе нужно, чтобы облегчить боль. Это единственная боль, которую я когда-либо дам тебе», — сказал мужчина своей возлюбленной с нежностью в глазах. Наполненные любовью глаза уставились на Наруто, прежде чем кивнуть, обвивая руками его шею, зарываясь головой в его кожу и вдыхая его мужской аромат, который заставил ее чресло шевельнуться в потребности. С тяжелым ворчанием и нежно целуя ее шею, он засунул 9 из 12 своих медленно двигающихся членов в ее теперь уже женскую киску. Сэя издала приглушенный крик, и слезы потекли по ее прекрасному лицу. Наруто быстро остановил ее крики и слезы, поцеловав их, прежде чем осесть на ее губах. «НН Наруто, кун». Ее голос был слаб и полон слез. Она смотрела на своего возлюбленного после того, как оставила поцелуй. «Не волнуйся, Сэя-тян, я не сдвинусь с места, пока ты не будешь готова», — тихо прошептал Наруто, позволяя своим губам нежно целовать ее шею и лицо, облегчая боль с удовольствием. Они стояли неподвижно в течение нескольких минут, прежде чем красавица под ним начала медленно поднимать бедра. «Ты можешь двигаться, сейчас», — кивнув еще раз, он выпилил себя, прежде чем мягко врезаться обратно в ее пещеры. Ее сиськи взывали к нему, медленно покачиваясь вместе с его толкающимися бедрами. Взяв один из них в рот, Сэя застонала, прежде чем прижать его к своей груди. «Да, я, стартинг, то чувствую себя хорошо», — сказала она, медленно привыкая к своему любовнику внутри себя, раздвигая свою пизду только для него. «Продолжай сосать», — тихо приказала она. Ее оранжевые глаза закрылись от блаженства от сочетания его медленных, но сильных толчков, его рук, блуждающих по ее напряженному телу, его губ и языка, сосущего ее чувствительные сиськи. Продолжать сосать аппетитные груди Сэя было приказом, который Наруто легко выполнит. «Ты такая красивая, Сэя-тян. Мне нравится, как твое тело принимает меня так охотно», — голос Наруто, приглушенный подушками. Сэя покраснела. Ее внутренности, казалось, имели собственный разум и продолжали сосать и сжиматься вокруг вторгающегося инструмента Наруто, который переставлял ее влагалище. «Еще», — После еще нескольких сильных толчков и нежных поцелуев Сэя взмолилась. «Мне нужно больше большого члена Наруто-куна внутри моей крошечной женской киски». Издав довольное ворчание, он прибавил скорость, заставив ее застонать, когда Наруто врезался в нее в гораздо более быстром темпе, что заставило ее разум затуманиться. Она едва чувствовала сильные руки Наруто, держащие ее тонкую талию, чтобы помочь подпрыгнуть ей вдоль его ствола, когда он трахал свой член обратно внутрь. Оставив ее божественную ложбинку, Наруто прижался губами к ее губам, и их губы страстно встретились посередине. Руки Сэя обхватили его голову, запустив пальцы в его потные локоны, когда она использовала то знание, которое знала, чтобы доставить удовольствие своему мужчине, сжимая нижние мышцы вокруг его инструмента. Она была вознаграждена стоном своего любовника, наполненным наслаждением. Открыв глаза, оранжевая и голубая встретились с любовью, сияющей в обоих шарах. Его руки оторвались от ее бедер и вскоре обхватили дрожащие холмики груди. Блондинка теряла контроль над его толчками в восхитительную пизду Сэя, и Пинкет не могла больше сдерживаться, чтобы не кончить жестко на блондинистой ломоть. «НН Наруто-кун, я так близко», она сказала ему. «Я тоже. Ле, давай кончим вместе. Я хочу сделать тебя своей», закричал Наруто, показывая свою собственническую сторону своих женщин. Сэя нашла это очень горячим, как и все остальные. «Да, кончай в меня, любовь моя, я хочу наполниться твоим семенем, я твоя и только твоя», умоляла она, хрипло рыча. Губы Наруто и Сэя встретились в середине для остальной части траха. Ни один из них не сказал больше ни слова, поскольку они просто позволили своим телам идти автопилотом, чтобы заставить другого достичь своего пика. Его руки легли на ее бедра, прежде чем опустить их вниз так сильно, как он мог, прежде чем позволить своему судорожно сжимающемуся члену брызнуть спермой глубоко в ее сердцевину, мимо шейки матки. Сэя издала звук, похожий на тот, что издает Банши, но его заглушили поцелуи Узумаки. Внутренности Сэя становились слишком наполненными, так что их смешанное освобождение выливалось из их соединения. Закончив поцелуй, Наруто скатился с Сэя, которая быстро приблизилась к нему, ее голова покоилась на его груди, его сердце билось, успокаивая ее. «Это было замечательно», счастливо прошептала она, проводя рукой по его груди. У Наруто вырвался смешок, когда он крепко прижал к себе свою новую возлюбленную. Его рука нежно поглаживала ее поясницу, чтобы она расслабилась. Так оно и было. «Я также счастлив узнать, что ты хочешь быть в моем гареме. Я не смогу жить без тебя или любой другой девушки, которую я люблю», сказала блондинка с легкой улыбкой и покраснела. «Я очень рад», сказала Сэя, прижимаясь к его груди. «И все же кто бы мог подумать, что моя Сэя-тян такая грязная девчонка, говорить такие грязные вещи от своего любовника. Ты грязная девчонка». Наруто громко рассмеялся, когда увидел, что Сэя пристально смотрит на него, но это вовсе не было пугающим из-за яркого румянца, которым она щеголяла. Позже, после того, как они занялись любовью с Сэей, они провели некоторое время вместе, просто разговаривая, прежде чем неохотно пойти в следующий класс. У Наруто был урок с близнецами Инауэ, которые бросали на него лукавые взгляды, что делало его очень возбужденным. Когда дело дошло до обеда, все трое сдержали свое обещание о сексе втроем, и Наруто уничтожил киски Орихими и Курамы в соседнем шкафу, которым никто не пользовался. Теперь он шел домой с широкой улыбкой на лице. После того, как он трахнул трех своих новых любовниц, он действительно был в настроении для своей первой любовницы и любимой старшей сестры, которой он пренебрегал в течение нескольких дней. Наруто получил сообщение от Кушины, чтобы встретиться с ней дома, поэтому, когда школа закончилась, он не смог добраться домой достаточно быстро. «Я дома, Катян, Катян», Наруто открыл дверь и позвал своих любовниц. Он ничего не получил взамен. Приподняв бровь, он огляделся. Странный. Она велела немедленно вернуться домой. Он задумался, прежде чем пойти на кухню и увидеть записку на холодильнике. В записке говорилось: «Приходите ко мне в комнату, когда будете готовы. Вот вам и сюрприз. С любовью, твоя сексуальная Катян». Наруто усмехнулся над запиской матери, прежде чем ухмыльнуться. Направляясь в комнату, он не мог не думать о том, что его мать и сестра задумали для него. Множество грязных образов этих двоих промелькнуло у него в голове, и от этого ему стало только тяжелее. Подойдя к двери, он услышал легкие стоны и жужжание. А блондинка издала смущенный звук, прежде чем открыть слегка приоткрытую дверь. Он мог бы поклясться, что его глаза чуть не вылезли из орбит от того, что он увидел. На кровати лежали его грудастые любовницы, одетые в сексуальную униформу горничной без рубашек, демонстрируя свои пухлые груди. Они были одеты в леггинсы до бедер, перчатки длиной до бицепса, короткие черные юбки, задранные вверх, чтобы показать вибраторы, гудящие в их задницах. Эти двое также небрежно целовались, издавая довольно непристойные звуки и потирая друг другу грудь. Закончив поцелуй, нуждаясь в воздухе, оба посмотрели, чтобы увидеть, что их любовник стоит там с извращенной улыбкой и краснеет. «Здравствуй, Сочи сама», — Кушина заговорила первой. Ее чувственный голос вызвал у него желание засунуть свой член в ее грязный рот. «Мы так долго тебя ждали». Она застонала, сильно покраснев от вибраторов и Нарука, ласкающий ее грудь. «Хе-хе». Нарука хихикнула, увидев лицо брата. «Я думаю, мы слишком сильно его шокировали, Катян». Красавица рассказала матери, которая скатилась с нее. Кушина хихикнула, увидев выражение лица сына. «Думаю, ты права, Нарукатян». Затем она медленно поднялась, а дочь последовала за ней. «Как ты думаешь, что нам делать?» — спросила она с притворным любопытством. «Хаем», — фальшиво подумала Нарука, подсовывая палец под большой палец. «Может быть, поцелуй разбудит его. Это замечательная идея», — сказала Кушина, когда они наконец добрались до своего возлюбленного, прижимаясь своими сладострастными телами к его собственному. Нежно они положили свои мягкие руки поверх его мужского достоинства одежды. «Видеть, должно быть, ему это нравится, потому что у него такой стояк», — заметила она с кошачьей ухмылкой. Нарука подошла первой, запечатлела губы брата в страстном поцелуе и облизала его губы, умоляя войти. Наруто бессознательно открыл рот и почувствовал вкус Кушины на ее языке. Они сожрали друг друга. Он понял это, когда его штаны стали туже. «Моя очередь», — сказал Кушина и присоединился к поцелую, сделав его трехходовым, когда его язык высунулся, и они боролись в воздухе. Обе красавицы застонали, когда руки Наруто внезапно схватили их за бедра и ввели их глубже в его грудь, целуя их в ответ. Повернувшись к Нарука, он заставил Кушину надуться, а затем застонал, когда его пальцы впились в ее рот. Кушина быстро перешла к чувственному обслюнивлению пальцев, заставив блондинку зарычать в жаркой битве губ с сестрой. Прервав их поцелуй, слюна стекала на упругие груди Нарука. Наруто нацелился языком на свою грудастую мать и засунул пальцы в рот своей прекрасной сестры. Как и Кушина, она похотливо сосала его пальцы, как и его член. Наруто отметил, что Кушина была гораздо более агрессивной любовницей, борющейся за доминирование, но она проиграла, когда он шлепнул ее по заднице, заставляя остановиться. Ее остановка была тем, что заставило его доминировать над ее губами и исследовать каждый дюйм ее рта. Несколько минут похотливых поцелуев и облизываний, и оба закончили свои поцелуи слюной, стекающей с их губ. Наруто вынул свои скользкие пальцы из рук Нарука, заставив ее слегка всхлипнуть. Глядя то на мать, то на сестру, он мрачно ухмыльнулся, глядя на их изголодавшиеся по члену лица, прежде чем расстегнуть трусики и засунуть в них указательные и средние пальцы обеих рук, заставляя их извиваться на его широкой груди. «О боже, Нарутян, продолжайте выпячивать киски, это очень приятно. Мы так долго ждали твоего возвращения, что нам пришлось играть друг с другом», — сказала Кушина своему мужественному сыну, сильно покраснев от грубого обращения. «Нарукун, Катян не может доставить мне такого удовольствия, как ты. Сначала трахни меня. Я нуждался в твоем горячем, твердом члене внутри меня весь день». Нарука умоляла своего младшего брата эмоциональными глазами. «Я планировал сначала встретиться с тобой». С тяжелым ворчанием он повалил Нарука на кровать и стал терзать ее рот, как дикий зверь. «Ох!» Нарука застонала в ответ на поцелуй, прижимаясь грудью к ощупывающей руке Наруто. «Черт возьми!» Наруто приглушенно пробормотал между поцелуями, ощупывая большие, мягкие и твердые дыни своей сестры. «Чуть не забыл, какие у тебя классные сиськи». Другой рукой он схватил ее другую плоть и ущипнул за твердый сосок, одновременно сжимая другой сосок в своей грубой руке. «Ая!» Нарука громко застонала, оставляя поцелуй, когда ее брат снова запустил пальцы в ее тугую пизду. Она уткнулась головой в его шею и затряслась. «НН Нару сама!» Она закричала, когда ее любовный сок запачкал его пальцы, облегчая ей удовольствие. Ее глаза расширились, когда она почувствовала, что ее брат схватил вибратор в ее заднице и вставил его в нее и из нее с той же скоростью, с какой он дрочил ее. Да, у нее язык вывалился изо рта. Наруто ухмыльнулся в волосы своей сестры, когда она стала замазкой в его ладонях. Его голубые глаза оглянулись и увидели потрясающую мать, трахающую себя пальцем на сцене инцеста. «Это хорошо, Катян. Продолжай стонать по своему хозяину. Я дам тебе то, что ты хочешь больше всего после того, как эта распутная киска накроет мою руку своим грязным соком», — прошептал он ей на ухо. Его горячее дыхание посылало дрожь вверх и вниз по ее спине, когда она чувствовала, что приближается к оргазму с каждым толчком и чувственным облизыванием ее уха. «А-а, каминг!» Она завизжала с похотливым выражением лица. Ее язык вывалился изо рта, глаза закатились к затылку, а слюни потекли по лицу, когда она затряслась, прижимаясь к телу младшего брата. Ее кульминация вскоре закончилась после еще нескольких толчков, и красавица тяжело дышала, пот стекал по ее телу, пока она пыталась восстановить дыхание. Это было не так, как ее белокурый любовник решил ударить, пока железо было горячим. «Пэ, подожди», — сказала она, почувствовав, как головка его члена прижалась к ее нижним губам. «Я все еще чувствительна». Ах, ее протест не был услышан, так как Наруто был слишком возбужден, чтобы остановить себя от того, чтобы трахнуть свою сестру. так хорошо», — горячо прошептал Наруто, глядя на свою старшую сестру, наслаждающуюся его членом. «Твоя пизда так плотно обхватила мой член». Он сказал, что с его светлых волос струится пот. «Я знаю, я чувствую тебя внутри себя, и это удивительно», — пропела Наруто, глядя глубоко в похотливые голубые глаза Наруто, угрожая пронзить ее душу. Этот взгляд только продлил ее оргазм, начавшийся в тот момент, когда он вошел внутрь. «Ага», — блондинка застонала, когда он почувствовал знакомое мягкое тело Кушины, прижавшееся к его спине. Он оглянулся и увидел, что его первая возлюбленная смотрит на связь брата и сестры широко раскрытыми глазами. «Ух ты, я никогда не перестану удивляться, как Нарукотян может взять такой большой член», — Кушина похвалила свою дочь. «Это потому что она шлюха, как и ее Котян», — сказал Наруто между хрюканьем и брюками, засовывая свой член внутрь наружу из сжимающейся пизды Нарука. «Ну, давай я покажу тебе, какая я большая шлюха», — сказал Кусиан с дерзкой ухмылкой, прежде чем позволить ее левой руке пойти вокруг и потереть чувствительный клитор Нарука, заставляя ее кричать, когда она брызнула на свои пальцы и его инструмент. «Ух ты, ты пришел так быстро». Чувствуя жар, Кушина захватила губы своего любовника в страстном поцелуе, терлась о его сильную спину, наслаждаясь ощущением сильного тела своего сына, трахающего ее маленькую девочку. Спальня была наполнена звуками стонов Нарука, тяжелыми вздохами и криками удовольствия, промежностью Наруто, хлопающей по красной заднице Нарука с похотливыми чавкающими звуками ее стен, поедающих его член, небрежными поцелуями матери и сына, и кровать, качающаяся от резкого стука. Наука чувствовала, как ее внутренности нагреваются с каждой секундой, когда ее младший брат трахал ее сжимающиеся стены. «Нару сама, я уже близко. Я собираюсь кончить на свой член мастера», — она предупредила своего любовника, глядя на Наруто, который теперь перевел взгляд на нее, все еще сцепляя губы с Кушиной и его пальцы глубоко в ее влажную дырочку. Пот стекал по ее золотистым локонам, которые теперь свисали, а косички распустились от постоянного трения о простыни. Кушина отпустила губы сына и хрипло прошептала ему на ухо: «Сделай это, Нарутян, сама. Я чувствую это», — сказала она, ее руки потянулись к его мешку. «Я чувствую, как все это детское молоко просится внутрь твоей грязной сестры. Идти вперед, опрыскай ее своим семенем и трахни меня следующим. Мне нужен твой горячий член», — она умоляла, ее потное тело не переставало скрежетать. «А хорошо», — прошептав что-то своей матери, он поцеловал ее еще раз, прежде чем снова броситься к Наруто, схватил ее за грудь и поцеловал, в то время как его член все быстрее входил и выходил из ее стен. Этот темп заставил ее взвизгнуть у него во рту. Руки Наруто легли на голову Наруто, прижимая ее к губам и массируя его молотообразный член стенками влагалища. «НН, нет, я кончаю», — пропела она, уходя от поцелуя, когда его член пронзил ее шейку матки и попал во все точки Г, которые были у нее внутри. Чувствуя, как его любящая сестра кончает на его член, жар, ее жидкость, а его мать целует и трет его тело, Он выстрелил из своего собственного груза. «Я тоже. Возьми все это». Взревев, блондинка обрызгала внутренности его грязной сестры своим детским семенем. Кушина смотрела, как ее малыш наполняет спермой свою дочь. Просто вид его спермы, выходящей из влагалища на руку, заставил ее надуться. «Не трать все впустую». Сказав это, она прошла мимо своего любовника и выпила всю сперму, которая вылилась наружу. Она действительно любила вкус молока члена Наруто в сочетании с другим соком его любовника. Мать также знала, что это заставило его продолжить и трахнуть ее после того, как он хлебнул смесь. «Уга». «Правильно, Катян, ешь мою киску, которая наполнена молоком члена Нару». Нарука счастливо застонала, почувствовав, как язык Кушины выковыривает из него большое количество семени. Видя, что его шлюха-мать хочет его сперму, и грязные слова его сестры, он позволил своему все еще бьющему члену выйти из его сестры, прежде чем засунуть его в ее горло, давая ей то, что она отчаянно хотела. Наруто, все еще упираясь бедрами в Наруко, притянул ее к себе и яростно поцеловал, заставляя ее стонать и слегка дрожать от его доминирования. Кушина ухмыльнулась вокруг его приближающегося члена, наблюдая, как Наруто и Наруко обмениваются плевками. Ей всегда было жарко смотреть, как они или кто-то из них целуется с ее сыном. Оставив поцелуй, Наруто ухмыльнулся своей сестре, прежде чем посмотреть на Кушину, глотающую остатки молока. Она выпустила его член с громким хлопком. «Спасибо за ужин, Саич-сама». Она поблагодарила с хитрой ухмылкой. «Хотя я хочу, чтобы он был здесь и сейчас». Выйдя из своего лежачего положения, она встала на четвереньки, чтобы показать Наруто свою фонтанирующую пизду, которую она раздвинула. Ему не нужно было никакого другого приглашения, чтобы трахнуть эту девку. Схватив ее за толстую задницу, дав ей резкий шлепок, который он любил делать, когда это заставляло ее визжать, как сука в жару, он засунул свой член до самого ее лона. Он отбросил ритм и просто трахнул ее, как он знал, что ей нравится. Жестко и без ограничений, грудастая рыжая закричала, когда она обошла нескончаемые хлопки бедер своего сына. «Да, вот о чем я говорю, твой член такой огромный, я не могу в это поверить». Она закричала, ее голова упала на подушку, что не сделало ничего, чтобы заглушить ее голос. «Я больше не могу». Наруто застонал, когда она шлепнула восхитительное тесто, которое было пухлым задом Кушины. «Эта киска просто остается тугой, сколько бы я ее ни колотил». Он восхищался ее зажатой в тиски пиздой, которая никогда не расслаблялась после рождения двух детей и его постоянного траха. «Моя пизда всегда будет тугой для тебя, хозяин», — ответила Кушина, оглядываясь назад с густым румянцем и похотливой улыбкой. «Моя цель в жизни — доставить удовольствие тебе и только тебе, Хаэм». Она громко застонала, когда ее сын наклонился, заставляя свой член ударить ее под новым углом, и поцеловал ее. Великолепной Милфе понравилась новая поза, и она дала это понять, прижавшись к нему бедрами. Надув губы, когда ее оставили незамеченной, Нарука решила просто прикоснуться пальцем к сцене перед ней, притворяясь, что она снова под своим куском брата. Одна рука потянулась вокруг, чтобы помассировать и нащупать ее висящие фрукты, заставляя ее стонать громче в поцелуе. «О боже!» Оставив поцелуй, она выкрикнула имя господа, когда почувствовала дополнительное удовольствие от того, что с ее чувствительными сиськами снова играют. «Это так хорошо, я не могу остановить каминг». Она сказала об этом своему любовнику, который не нуждался в этом, чувствуя, как ее женские соки заливают его инструменты колени. «Я могу сказать», – прошептал Наруто хриплым голосом, чувственно облизывая ее ухо. «Твой сок пизды – просто идеальная смазка, чтобы трахнуть эту милфскую пизду так сильно, как я могу. И ты примешь это как хорошая сучка, какой ты и являешься». Блондинка шлепала ее по заднице до тех пор, пока она не покраснела, а его бедра то входили, то выходили из ее тесных стенок. «Да, черт возьми, трахни меня так сильно, как только сможешь, мой большой долбанный любовник. Раздвинь мою тугую маленькую киску еще больше». Она умоляла, пот стекал по ее телу, когда она снова закричала, покрывая его своей жидкостью, облегчая ему идти так быстро, как он может, не причиняя ей боли, хотя рыжеволосая любила эту боль. Следуя ее совету, он притягивал бедра женщины к своему члену всякий раз, когда он отталкивался, заставляя ее гигантские сиськи приятно волочиться по простыням. Ее пальцы вцепились в простыни, к когда она купалась в тепле от того, что ее сын трахал ее так хорошо и жестко. Он так чертовски хорош. Я не думаю, что мой разум выдержит намного больше. В бреду подумала Кушина, когда ее зрение начало расплываться, а в уголках глаз появились пятна. Пятна только выросли, когда она почувствовала, как Наруто схватил ее собственный вибратор и толкнул его в ее задницу. «Черт возьми, когда я трахаю твою задницу этим, ты становишься намного крепче». Наруто застонал с прерывистым дыханием, когда почувствовал, что вот-вот задует в тугую дырочку своей матери. «Я уже близко. Приготовьтесь к своей награде за то, что вы такая хорошая мамочка-шлюха». Блондинка хрипло ухмыльнулась. Кушина покачала головой в утопическом наслаждении от ощущения того, как ее передние стенки колотятся от его члена, в то время как ее анальные мышцы играют с игрушкой, которая раскачивает ее тело с большим жаром. «Да, я хорошая мамочка-шлюха. Вознагради эту сучку своим божественным петушиным молоком». Она умоляла с умоляющим выражением лица, обращенным к ее возлюбленному. Используя ее сиськи в качестве рычага, он прижал ее к своей груди и начал вонзать свой пульсирующий член в ее киску. Новый угол толкнул вибратор странным образом, что заставило потные рыжие локоны Кушины откинуться назад, когда ее голова начала дергаться. «О, я так и сделаю, мой Кушикотян!» — пообещал он хриплым шепотом и чувственно лизнул ее в щеку. Нарука теряла себя от жара, наблюдая, как ее мать и брат набрасываются на нее, как дикие животные в жару. Это было так эротично и несправедливо, что она не была вовлечена в это. Надув губы, она подползла к Наруто и прижалась своими сиськами к его спине, заставляя его стонать и прерывать поцелуй со своей сексуальной матерью. «Я тоже хочу любви». Жалобно застонав, Нарука прижалась губами к губам Наруто. Немного удивленный внезапной силой своей светловолосой шлюхи, он отпустил ее, так как знал, что некоторое время пренебрегал ею. С этой мыслью он потянулся к ее идеальной попке и погрузил игрушку, все еще жужжащую в ее заднице, глубже внутрь, в то время как он позволил другой руке покинуть бедра Кушины, чтобы ласкать сливочные сиськи Нарука. Как в тумане, Нарука протянула свои дрожащие руки к его яйцам и нежно погладила их, усиливая его нарастание для оргазма. «О, Нару сама!» — красавица стонала между поцелуями. «Просто опрыскай всю эту сперму, хранящуюся в этих массивных яйцах, и трахни меня еще больше. Мне нужен этот монстр внутри моей грязной задницы, урожденный Тян». Она умоляла, ее влажные голубые глаза пронзали его душу. Напряженный взгляд был тем, что сломило его сдержанность. Оставив поцелуй, он впился зубами в шею Кусиана. Внезапная боль и наслаждение вызвали взрыв экстаза, который Кушина испытывала много раз, когда ее трахал сын. «Сойти сама!» — она кричала до небес, кончая на его неистовый член. «Кушихимы!» — с его собственным ревом он позволил своему члену пронзить ее лоно насквозь и выпустить все наружу. Он был уверен, что выкрасит ее внутренности в белый цвет, и продолжал делать это, просовывая туда и обратно свой стреляющий член. Сильно дрожа, Кушина обвила руками его потные локоны, чтобы поднести его к губам для страстного поцелуя, в то время как чувственно терлась бедрами о его кончающий член, сжимая его за все, что у него было. «О, детка, мой малыш наполняет мою пизду таким количеством своей спермы. Я люблю это. Я люблю тебя, мой Нарутян», — прошептала Кушина. Ее голос стал слабым, когда ее глаза вскоре закрылись, а влагалище наполнилось спермой, которая вскоре запятнала простыни. Оставив поцелуй со слюной, соединяющей их, Наруто улыбнулся своей сексуальной матери, которая потеряла сознание. Обычно она долго держалась за него, заставляя его уставать, так как она была единственной, кто поддерживал его выносливость. «Это хороший котян, я тоже тебя люблю. Мы продолжим это после того, как я трахну твою непослушную дочь». Он нежно поцеловал ее в щеку, заставив покраснеть. «Хай!» — тело Кушины закрылось после шока от мощного оргазма. «Я Илэлбе жду». Она подмигнула своему любовнику сыну. «Ая!» — она издала слабый визг, когда Наруто шлепнул ее по пухлой заднице, заставляя ее выплеснуть немного больше их спермы. «Теперь твоя очередь, котян». Прежде чем она успела сообразить, что произошло, ее толкнули на пол, связав руки перчатками, которые он сорвал и использовал в качестве веревки, а грудь прижала к деревянному полу, заставляя дрожать от ощущения холода на разгоряченной коже. «И я думаю, что пришло время трахнуть твою идеальную задницу», — хрипло прошептал он. «О, да, накажите меня, мастер Нару». Она пошевелила задом, который теперь был свободен от игрушки, чтобы соблазнить его. «Убедитесь, что эта задница знает только, как трахаться с вашим массивным членом», — взмолилась она, густо покраснев и похотливо улыбаясь. Последовала резкая пощечина, заставившая ее вскрикнуть. Ее голос затих, когда Наруто набил ей рот своей грязной киской, которая была рядом с ними. «Заткнись нахуй», — прошипела блондинка, склонившись над ухом сестры. Она чувствовала, как его мощный стержень трется о ее задницу, и это заставляло ее сердце дрожать. Приставив свой член к ее задней стенке, он медленно просунул голову внутрь задницы Наруто. Красавица пискнула сквозь трусики и впилась зубами в ткань, когда почувствовала, как ее задница начала растягиваться от массивного мяса, медленно входящего и выходящего из нее. Голубые глаза Наруто начали разрываться, когда она почувствовала, что его член наконец достиг конца ее дырочки. Ее тело сотрясалось, когда она брызгала на пол. Ее крики приглушались через нижнее белье, но это заставило Наруто ухмыльнуться тому факту, что она кончила, просто вставив свой член в ее задницу. «Боже, какая же ты шлюха!» — поддразнил Наруто, нежно потирая ее красные задние щеки. «Уже покрываешь меня и пол своим грязным соком, урожденный Тян. Мне придется наказать тебя сильнее». Младший брат ухмыльнулся и застонал, когда Наруто медленно уперлась бедрами в его неподвижный инструмент. «А боже, я не знаю, как это вписывается, но мне все равно. Это так чертовски хорошо», — подумала Наруто, закатив глаза к затылку и испытывая удивительное чувство, когда любовник так восхитительно раздвигает ее задницу. Схватив ее тугие булочки, он медленно вышел, прежде чем врезаться обратно так сильно, как только мог, не заботясь о дрожащем беспорядке, который был его сестрой. Все, о чем он заботился, это трахать свою шлюшку-сестру. «Мне все равно, если тебе больно, это просто я трахаю то, что принадлежит мне и только мне», — прорычал Наруто на ухо Наруто. Его рука грубо шлепнула ее по красному заду, заставляя мышцы ее задницы напрячься вокруг его громыхающего члена. Грудь Наруто заурчала, когда он трахал Наруто, как зверь, не прекращая своих резких шлепков, а другая его рука теперь играла с ее клитором, заставляя ее соки брызгать на его пальцы. Желая снова увидеть эти восхитительные сиськи, он перевернул свою дрожащую сестру, заставив ее закричать, поскольку ощущение ротации вокруг его члена было потрясающим, прежде чем самец облизнул губы и жадно пососал ее грудь. Слезы удовольствия и боли катились по ее прекрасному лицу, когда она хваталась за нижнее белье, а ее ноги дрожали в воздухе, когда она была довольна своим любовником-хозяином. Желая снова услышать этот прекрасный голос, Наруто решил вытащить ткань и был вознагражден криком. «Нару-сама, твой член! Твой член так глубоко внутри распутной задницы твоей урожденной Тян. Я не думаю, что мой разум может выдержать намного больше. Выпусти всю свою сперму наружу. Твоя тупая сестра хочет, чтобы твоя сперма заполнила мою задницу», — умоляла Наруто, поджимая губы, чтобы он мог заявить свои права. «Это хорошая девочка, не Тян», — прошептал Наруто, гладя ее длинные потные светлые локоны. «Я собираюсь дать всю сперму, которую ты так любишь, очень скоро». Его голос становился все грубее и грубее, когда он почувствовал, как его член дернулся, а яйца покалывало, когда он проник глубоко в ее заднюю дверь с такой скоростью, что пол заскрипел. «Спасибо, мастер!» Наруто вскрикнула от счастья. Ее ноги обвились вокруг его бедер, заставляя его идти глубже и удерживая его ближе к ее потному телу. Влажные хлюпающие звуки эхом отдавались в комнате, когда их любовный сок шлепал по их мокрой коже. «Да, черт!» Закричав, он схватил сестру за косички, поднес ее ко рту и засунул свой язык ей в рот, одновременно выпуская свое семя глубоко в ее булочки. Глаза Наруто расширились, когда она почувствовала, как ее любовник впрыскивает свою сперму внутрь нее, в то время как ее синие шары скатились к затылку, показывая только белки. «Я люблю семя моего Нару-сама!» Это было последнее, что она помнила, прежде чем упасть в объятия своего сильного младшего брата. Конец. Глава 10. Глава 10. Наруто, Орихими, Курама, Саика, Ирза, Таюя, Кин и Кушина. Кушина встала рано и ухмыльнулась, увидев сына и дочь, связанных бедром и задницей. Откинув назад часть их светлых волос, она слегка поцеловала их в лоб, прежде чем осторожно встать с постели, чтобы приготовить завтрак для усталых любовников. Улыбаясь, она надела фартук и, войдя в кухню, принялась заготовку. Готовя, она услышала знакомый скрип пружин кровати и стоны наверху. «Какая гадость, Нарутян, Катян!» Пышногрудая мать хихикала, продолжая готовить еду для их гниющих детей, которым понадобится энергия. Она также начала думать о девочке, которая будет сегодня у ее сына. Ирзатян, Таюятян, Кинтян, Кагуратян и Инатян прекрасно проводят время. Кушина хихикнула про себя, думая о том, как девочки будут обращаться с ее любимым Нарутином. Как только две блондинки проснулись, они снова принялись за дело. С его членом все еще глубоко в ее заднице, он прижал ее спереди к кровати, его рука обхватила ее шею, одновременно колотя по ее идеальному заду. «О, да, эта задница идеально подходит для траха. Не могу поверить, что я не брал его до вчерашнего вечера». Наруто стонал и пыхтел, покачивая бедрами в своем обычном бешено-быстром темпе, который сломал бы таз нормального человека. «А только для тебя, Нарукун, моя задница так долго жаждала твоего члена, Нарука», объявила, как она была возбуждена для своего младшего брата, чтобы трахнуть ее задницу с тех пор, как Идзуми и Кушина сказали ей, как хорошо это было. Теперь, после того, как он был в ее заднице, это быстро становилось одним из ее любимых ощущений, кроме того, что он трахал ее тугую молодую пизду. «Я же вижу», Наруто зарычал, как животное, когда он закачивал свой член в попку своей сестры, которая была настолько плотнее, чем ее киска, что казалось, будто она раздавливает его член. «Похоже, он не хочет меня отпускать», блондинка фыркнула, когда он позволил своим рукам схватить большие кувшины, которые были сиськами его сестры. Нарука застонала, когда его грубые руки схватили ее так крепко. «Это удивительно, Нару, прямо здесь, трахни меня вот так, пока ты лапаешь мои прыгающие сиськи. Мне так приятно, что ты делаешь это со мной», студентка колледжа закричала, когда ее ногти впились в простыни, когда она попыталась прижаться бедрами к бедрам брата, но едва смогла это сделать и позволила ему сделать свое дело и доминировать над ней. Счастливые слезы текли по ее прекрасному лицу, когда она снова была связана с братом, человеком, которого любила больше всех на свете. «Ая!» Нарука взвизгнула от шока и удовольствия, когда Наруто перевернул ее и просунул голову между ее подпрыгивающей грудью. Ее шок сменился возбуждением и удовольствием, когда она почувствовала, как его язык облизывает и покусывает ее потную молодую кожу. «Черт возьми!» Застонав, молодая блондинка закинула голову между ее сисек и покатала их на моторке, отчего красавица захихикала и издала счастливый стон. «Я могу есть их весь день», — сказал Наруто, облизывая и покусывая ее вкусную плоть. Кусать своих дам было тем, что он любил делать, поскольку для него это означало, что они его собственные. Ни один другой мужчина никогда не прикоснется к ним и не проживет еще один день, если ему будет что сказать по этому поводу. «Пожалуйста, сделай это красивое», — грудастая сестра умоляла, когда она, наконец, взяла свои трясущиеся руки под свой контроль и держала его голову между своих грудей, позволяя ему взять ее так, как он хотел, сжимая ее анальные мышцы вокруг него. «Продолжай меня есть, ты же знаешь, что мое тело было создано для тебя и только для тебя. Я могу быть полезен только моему великану-брату». Нарука распутно улыбнулась и покраснела. Она была такой грязной, и ей это нравилось. Секс с ее братом, который также трахал так много женщин, был настолько возбуждающим, что она не могла перестать кончать при мысли о прошлой ночи и о том, что она слышала от своей подруги, Микото, Сацуки и матери. «Не беспокойся о своей распутной головке. Я буду есть тебя до тех пор, пока не насытюсь», — младший Узумаки пообещал своей сестре, продолжая играть и сосать ее соски, одновременно вбивая и выбивая из себя Нарука. Нарука задыхалась все сильнее и сильнее с каждым толчком и камнем в ее чувствительные анальные мышцы, которые продолжали растягиваться и приспосабливаться к монстру внутри. «Ая!» Красавица застонала от еще большего удовольствия, когда почувствовала, как ее возлюбленный погрузил палец в ее девственность. «О, черт возьми, да, трахни меня пальцем, пока ввинчиваешь этот толстый член мне в задницу. Заставь меня кричать, как грязный брат гребаной шлюхи, которой я являюсь», — умоляла Нарука, прижимаясь задом к его неистовому члену. «Ты же знаешь, что буду». Наруто застонал между ее шарами, которые он все еще лизал. Все в его сексуальной сестре сводило его с ума, как и всякий раз, когда он трахал свою непослушную Катян. Просто вспоминая, как он трахал их прошлой ночью, он был ближе к тому, чтобы выпустить свой первый груз глубоко внутри тугой задницы Нарука. «Я чувствую это», — прошептала Нарука, не в силах удержать язык во рту. «Я чувствую, как твой большой член дергается в моей крошечной заднице», — сказала красавица, наслаждаясь ощущением расширяющегося в ней члена Наруто. «Просто выпустите все наружу. Мне нужно, чтобы мой младший брат пролил свое грязное семя в мою распутную задницу», — взмолилась она с умоляющим выражением и густым румянцем на прелестном лице, на котором играла похотливая улыбка. Застонав, как животное, Наруто оставил гигантские подпрыгивающие сиськи своей старшей сестры и захватил ее гибкие губы в глубоком поцелуе, который заставил ее дрожащие губы влагалища сжаться вокруг его пальцев, прежде чем покрыть их своей теплой жидкостью. Чувствуя, как ее сперма покрывает его пальцы и мышцы задницы почти болезненно сжимаются вокруг его члена, блондинка Узумаки взорвала свой первый груз глубоко внутри тугой задницы Нарука. Все еще в поцелуе, обе блондинки стонали и задыхались, как собаки до этого. После нескольких минут извергания их груза, Наруто выпустил свой член из ее задницы, и Нарука быстро принесла себя на его груди. Ее тонкие пальцы описывали круги на его сильной груди. Это было потрясающе. «Нару!» Нарука счастливо застонала, почувствовав, как его сперма вытекает из ее больной спины. «Да!» Наруто замолчал, играя с длинными потными светлыми локонами своей старшей сестры. Ему нравились длинные волосы его девушки. В длинных волосах было что-то такое, что заставляло его мотор работать. Полежав еще несколько минут, они почувствовали запах приготовленного завтрака и улыбнулись друг другу. «Давай не будем заставлять котян ждать», — предложил Наруто, медленно вставая и помогая подняться своей блондинистой любовнице. Вздохнув, красавица встала и начала надевать какие-то удобные тряпки вместе с братом, надевающим свои школьные скатерти, видя, что сегодня учебный день. Когда они закончили, оба спустились по лестнице и были встречены рыжеволосой матерью, ожидавшей их за столом с готовой едой. «Вам понравилась ваша утренняя возня, дети мои?» – спросила Кушина с озорной усмешкой. Наруто и Нарука только посмеялись над своей матерью и ее похотливыми выходками. «Да, Катян, хотя мне было грустно, что ты не присоединился к нам», – садясь, мужчина из семьи сказал с дразнящей усмешкой, направленной на бомбу. «Хе-хе, ну, я подумал, что вам с Катян нужно побыть наедине. Кроме того, ты была у меня много раз», — Кушина объяснила, пока ела свою еду. Это была чистая правда. С тех пор, как она была его первой, она обычно получала своего сына и его член почти каждый день. Нарука надула губы, зная, что у матери ее дорогой брат гораздо больше, чем она сама. Она исправит это достаточно скоро. «Итак, кто следующий в гареме, Катян?» — спросила грудастая студентка колледжа, проглотив немного еды. Наруто тоже было интересно, кто следующий. Зная, что дамы составили график того, кто получит его, немного странно, но он с нетерпением ждал, с кем он будет заниматься любовью сегодня. Он также удостоверится, что его красавицы знают, что он не какой-то слабак, которым будет помыкать его гарем, как кучкой слабовольных мужских героев в аниме, которые он видел. «Ирзатян, Таюятян, Кагуратян, Кинтян и Инатян просили на сегодня», — сказала Кушина с хитрой ухмылкой. «И у них есть хорошие идеи для тебя, Саич-сама», — сказала красавица, ухмыляясь на месте. Блондин улыбнулся, подумав о дамах, о которых она говорила. Он знал Эрзу с детства, и она была той, кого он любил, как и все остальные. У красавицы было плохое прошлое, так как сначала ее бросили, и она жила с некоторыми менее приятными людьми, прежде чем ее мать, после многих лет отсутствия, вернулась, чтобы взять ее к себе. Хотя это было неудобно и тяжело для них обоих, так как мать никогда не объясняла, почему она оставила ее там. С помощью Наруто им удалось поладить, едва ли. Потом была Таюя. Она была сквернословящей девочкой с добрым сердцем, несмотря на все эти проклятия. Это был ее способ узнать, действительно ли люди были ее друзьями, и заглянуть за этот фасад, чтобы узнать настоящую ее. Она была такой, потому что у нее никогда не было друзей в детстве, так как ее довольно громкое и дерзкое поведение отпугивало многих людей. Это было до тех пор, пока Наруто не встретил ее и не стал близок и медленно, но угрюмо, открылся.